Глава 7. Теодор Стил. Заперев дверь в свою комнату, Тео остался наедине с загадочным подарком своей матери. Он убрал взмокшие волосы со лба, какой бы легкой коробка ни показалась ему вначале, затащить ее в комнату оказалось той еще задачкой. Взял со стола нож для бумаги и уже собрался было вспороть картон, как заметил, насколько сильно дрожит лезвие в его руках. Припал ухом, прислушался, словно там могло быть нечто живое. Но ничего не было слышно, ни дыхания, ни сердцебиения, ни тиканья. «Ладно, кажется, это неизбежно», — подумал он и принялся осторожно вскрывать упаковку. Целую ночь он ворочался сбоку на бок, пытаясь представить, как пройдет сегодняшний день. Картинки, одна ужаснее другой, всплывали в его сознание. Вот его так называемые друзья приходят с огромным тортом, внутри которого спрятана стриптизерша Майко. Или мама дарит ему ключи от спортивного аэрокара. И Тео приходится лететь, несмотря на сводящие зубы страх высоты. При этом в своих холодящих душу грезах он обязательно погибал. Не то двигатель оказывался неисправным, не то из кабины его чудесным образом выдувал порыв ветра. И все же то, что обнаружил Теодор внутри, поразило его до глубины души, холодной красотой и ужасающим фактом самого своего существования. В коробке была капсула, напоминающая те самые капсулы гибернации, в которых космонавты спят в долгих полетах. А в капсуле, словно роза во льду, лежала девочка. Теодор мог видеть ее лицо в маленькое окошечко, крошечный иллюминатор в миниатюрной консервной банке. Первой мыслью было не открывать это, отправить обратно, сказать маме, что ему не нравится. Та подуется немного, но просьбу его выполнит. Но любопытство, желание посмотреть, что же внутри, рассмотреть ее получше, оно было сильнее, пусть Теодору и было жутко стыдно перед самим собой. Щелкнули замки капсулы, и вместе с совершенно неуместной дурацкой песенкой «С днем рождения, Теодор! Мамочка любит тебя!» и клубами белого дыма крышка медленно поднялась. Девочка, одетая во все белое, лежала на ложе из алого бархата. В ее носу виднелись тоненькие проводки. Должно быть кислород. А прямо на груди, на широком воротничке атласного белого платья, располагалась большая круглая кнопка. «С силой нажать для активации», значилось на ней. Теодору было страшно коснуться ее. Его пальцы порхали над девушкой, но в последний момент он снова и снова отдергивал руку. Она была живая, настоящая, человеческая. Не робот, не киборг. Отчего-то Тео был уверен, что девочка эта точно такая же, как и он, из плоти и крови. Во-первых, это совершенно в стиле его матери – купить ему нечто уникальное и очень дорогое. Во-вторых, хоть она и пахла искусственными розами, Теодор мог различить нотки настоящего человеческого тела – мыло, каким моют живых людей, волос и, самую малость, хоть, возможно, Теодор это просто себе придумал – крови. Замирая от ужаса, он провел кончиками пальцев по ее щеке. Кожа была упругой и теплой. Девочка не шелохнулась, словно она спала очень-очень крепко. Снова взглянув на кнопку на ее груди, Теодор с силой вдавил ее. Послышался треск, с каким могут ломаться разве что ребра. Теодор отдернул руку. В этот момент он не сомневался в том, что совершил нечто ужасное. Он испортил ее, сломал, нажав эту ужасную кнопку. Неужели человеческое тело может быть настолько хрупким? Однако дальше произошло невероятное. Девочка распахнула глаза и сделала шумный вдох. Затем резко села в своей капсуле, вцепившись в бортики так сильно, что пальцы ее побелели. Теодор поразился тому, как жадно она хватала воздух, словно очнулась не ото сна, а поднялась из океанских глубин, где могла дышать лишь через убогие трубки в носу. Пока Тео сидел на полу на противоположном конце комнаты и почти не дышал от страха, девочка приходила в себя. Она ощупала свое лицо, дрожащими пальцами нашла катетеры и резко выдернула их. Еще несколько раз порывисто вдохнула. Неужели все это время она не могла нормально дышать? — Где я? — хрипло спросила она, не глядя на Тео. Ее взгляд блуждал по комнате, и выражение ее глаз, точно так же, как и ее голос, совершенно не вязался с нарочито детским внешним видом. Теперь Теодор видел, что эта девочка определенно старше его. Ей было лет 17, не меньше. Однако из-за белого платья с воротничком и рукавами-воланами, каре с короткой челкой и кукольного макияжа, она напоминала 11-летнюю нимфетку. — Ты дома? — осторожно сказал Теодор. Он сел на полу по-турецки и чуть придвинулся к девушке. — Как тебя зовут? — Дома? — Это не дом. Она рассеянно обвела взглядом его комнату. Несмотря на все старания матери, руки миссис Стил не могли добраться до его берлоги. Плакаты рок-групп, мрачные рисунки, неоновые лампы, бумажные тома на полках, коллекция дисков с играми, совсем как в начале 21 века. Среди всего этого Тео хотя бы ненадолго мог спастись от всеобщего внимания и образа золотого мальчика. — Ну, — протянул он, — это не твой дом, а мой, точнее, моя комната. — Мне нужно идти. Она предприняла попытку подняться, но ноги не слушались ее. Теодор подхватил ее вовремя, иначе девушка наверняка разбила бы себе нос, рухнув на пол. — Эй, куда ты? — Тебе нельзя уходить, — не слишком уверенно произнес Тео, поддерживая обмякшее тело девушки под мышки, совсем как куклу или домашнего питомца. Он осторожно посадил ее обратно в коробку, мельком заметив кислородный баллон, прицепленный к боковине. — Кто ты? Голос все еще хриплый, из носа течет светлая алая кровь. Должно быть, слишком резко выдернула катетер. Идеально уложенная каре цвета белой камелии растрепалась. Зрачки сужены, несмотря на то, что в его комнате было мрачновато. — Она под кайфом? — подумал Тео. В этот момент в комнату вошла мама. — Я вижу, ты открыл свой подарок. Улыбнувшись Теодору, она наклонилась к девушке. — Ну? И как она тебе? Словно почувствовав, что в присутствии миссис Стил не стоит задавать вопросов, та замерла точно кукла. — Она в порядке? Мама наклонилась к девушке, чтобы получше ее рассмотреть. — А кровь откуда? Ты ее ударил? От того, каким будничным тоном она спросила об этом, Теодор поежился. — Конечно, нет. Она... Я просто слишком резко выдернул катетеры. Смущенно сказал он. Взяв салфетку, миссис Стил аккуратно вытерла алую дорожку на ее верхней губе. Принюхалась, словно желая убедиться, что это действительно кровь, а не машинное масло. — Своеобразная, но все равно диво, как хороша! — сказала мама, и Теодор не мог не согласиться с ней. Девушка действительно не была похожа на кукольных Майко и Майко Плюс, которых Теодор повидал во время отдыха в разных ансенах. Большинство из них имело слащавую, абсолютно незапоминающуюся внешность, словно гены их пропустили через такое количество фильтров, что любая индивидуальность растворилась на выходе бесследно. Нос с небольшой горбинкой, широко посаженные светло-голубые, точно вода в бассейне, глаза. Она настолько не походила на всех остальных живых кукол, каких Теодор видел в своей жизни, что ему вдруг стало немного жутко. «Но почему она такая заторможенная?» Нахмурилась мама, и в этой фразе Теодор ощутил легкий холодок разочарования. Предвестник больших скандалов, если ожидания матери каким-то образом не соответствовали действительности. — Ты ведь сделал ей укол адреналина? — Укол адреналина? — переспросил Тео, в смятении оглядывая пустую капсулу. — Что же он пропустил? Проглядел шприц и ампулы? И как он должен был делать этот самый укол? — Внутри кнопки шприц с адреналином. При нажатии он вводит необходимую дозу прямо в сердце. — Какой ужас! — Теодор вспомнил о том хрусте. — Значит, вот что это было. Нажав красную кнопку, он проколол ее грудную клетку насквозь. — Сделал. — Надеюсь, ей не было больно. — Здесь написано, что ее имя Дзеру. Это значит ноль. Мама извлекла из коробки инструкцию, которую Тео даже не заметил. — Странное имя. Полагаю, просто фабричный номер. Может быть, она сама нам расскажет? А, милая?» Девушка молчала, и Тео практически слышал, как тикает беспощадный таймер маминого терпения. «Лучше тебе сказать что-нибудь», — мысленно взмолился он, глядя на эту Дзену или Дзеру, но она продолжала смотреть в одну точку перед собой. «Так», — мрачно сказала мама и потерла руки, словно собиралась хорошенько врезать девушке. «Если она немедленно не заговорит, кому-то придется за это хорошенько ответить». «Не надо». Тео встал между капсулой и злобно вскинувший подбородок мамой. «Наверное, она просто немного сонная. Давай не будем ее беспокоить, хорошо?» Во взгляде мамы промелькнуло понимание вперемешку со странной, незнакомой Тео эмоцией. «Хорошо, Теодор. Я вижу, что мой подарок пришелся тебе по вкусу». «Да, весьма». Ощущая, как пот градом катится по спине, Теодор практически загородил собой фигурку девушки, все еще безучастно сидящую в капсуле. Глаза миссис Стил на мгновение будто подернулись пеленой. Кто-то звонил ей, наверняка с работы. «Да», — резко ответила она, мягко отодвигая Тео в сторону. «Через сколько? 15?» «Да, смогу». Теодор выдохнул. Отчего-то ему невыносимо было даже думать о том, что его кажущаяся такой хрупкой мама ударит Дзеру. Уж наверняка это будет пожестче, уколо адреналина в сердце. Дождавшись, пока миссис Стил уедет на срочный вызов, «Прости, Теодор, клиенту нужна срочная смена голоса. Обещаю, что буду к 6». Тео вернулся в свою комнату и запер дверь на ключ. «Ты прости ее», — сказал он. «Мама хорошая, просто...» Он осекся. Дзеру в капсуле не было. В тот же миг прохладное лезвие ножа для бумаги больно уперлось ему прямо под нижнюю челюсть. Дзеру стояла позади. Выше его на полголовы, одной рукой она крепко держала Теодора за талию, а второй намеревалась вспороть его кожу, как он совсем недавно вспорол картонную коробку. «Хорошая? Извращенная сука, вот кто твоя мамаша!» Хриплый голос раздался в самое ухо. «Отпусти меня!» Теодор инстинктивно поднял обе руки вверх, совсем как в кино. «Зачем? Чтобы я была твоей игрушкой?» Она крепче прижала лезвие, и от холодка такой близкой смерти Теодор неожиданно для себя усмехнулся. «Хм, тогда сделай это быстро», — сказал он. «Я не выбирал, как мне жить, но хотя бы смерть я могу выбрать». «Что ты несешь?» Кажется, Дзеру не спешила убивать его. «Реально, сделай!» Тео схватил ее руку и прижал нож посильнее. Лезвие было тупым. Вдобавок куски картона прилипли к нему. Впрочем, если приложить достаточное усилие и точно знать, куда бить... «Зачем? Мама точно будет в ярости!» — выпалил Тео, не успев подумать. «Хочешь, чтобы я убила тебя, чтобы позлить мамашу?» — удивилась Дзеру. «Лучше уж так, чем быть ее питомцем!» Очередная фраза, сказанная словно не им. Резко взмахнув рукой, Дзеру толкнула Теодора к противоположной стене. На шее его осталась лишь маленькая неровная царапина. «Что с твоими руками?» Все еще держа нож, девушка кивнула на красные отметины на руках у Тео. Рукава рубашки, промокшей в области подмышек от пота, задрались, обнажая белые руки, покрытые круглыми, темно-багровыми пятнами. Комок в горле, парализующая лавина животного страха. Он не помнил, правда не помнил, откуда они взялись у него. Каждый раз, когда Теодор пытался вспоминать, удушливая тошнотворная волна отправляла его пытливый ум в нокаут. — Не знаю. — он поправил рубашку. — Хватит смотреть. — Это она сделала? Из носа Дзеру снова потекла кровь, и она быстро стерла ее тыльной стороной руки. — Нет! — выпалил Тео и спустя мгновение добавил, дрогнувшим от ужасного предчувствия голосом. — Не думаю. — Все ясно. Дзеру улыбнулась, обнажив десны. И улыбка эта выглядела на ее лице до странного естественно и даже симпатично. «А я-то думала, в первом классе все сладко да гладко». «Так ты не Майко?» Теодор так и стоял перед ней, не двигаясь. «Майко? Эти шлюхи?» «Нет». Она замялась. «Когда-то была, я родилась Майко. Но я не... Я здесь по ошибке». «Как тебя зовут?» — спросил Тео. Как мне называть тебя? Дзеру отвела взгляд, словно пыталась припомнить свое имя. Саша. Она точно пробовала сочетание звуков на вкус. Саша. Саша. Теодор кивнул и мрачно пнул ногой ее капсулу. Что ж, добро пожаловать в ад. Не добро и не пожаловать. Она больше не угрожала ему, напротив, с интересом рассматривала стены его комнаты. Ты поможешь мне бежать.